Россия. История в лицах. Смотри, дедушка. Ну, что еще увидел? Кроссовки! Вот это да! Наверное, последняя модель. И что в них особенного? Как что? Таких у нас в классе ни у кого нет. Представляешь, прихожу я на физкультуру в этих кроссовках, и все только на меня смотрят. Я же самым первым буду. Первым по бегу? Да ну тебя, дед, смеешься? Я первым буду, у кого такие кроссовки. А ты можешь поверить, Алеша, что человек может быть одет в заплатанную одежду и самую простую обувь, а с ним захотят дружить богатейшие и знаменитейшие люди? Ты, дед, какими-то загадками говоришь. Или, например, представь себе солдата, у которого генералы будут спрашивать совета и слушаться. Это что, прикол какой-нибудь, да? Анекдот? Никакой не анекдот. Просто все дело в том, какой это солдат. Или что за человек ходит в заплатках. Вот ты послушай историю о великом русском подвижнике. Звали его Кирилл Белозерский. Подвижник? Это кто? Это человек, который прославился своими подвигами. На войне? Эх, Алеша, подвиги бывают не только на войне. В середине 14 века в Москве разразилась чума. Тысячи людей унесла эта болезнь в могилу. Ехал по городу знатный боярин Тимофей Вильяминов и верный слуга его. Да, не щадит чума ни бедных, ни богатых. И то верно, боярин. Видишь, дом стоит пустой, ни звука. Похоже, умерли все. Эх, таких домов сейчас по Москве. А ведь здесь жил мой старый соратник со своей семьей. В этот момент Вильяминов увидел мальчонку лет 10, уныло сидевшего на крыльце. Эй, мальчик, как тебя там? Кузьмой родители окрестили. Кузьма, да это и впрямь ты. Дядя Тимофей? Он самый. А где же родители твои? Умерли, царствие им небесное. Да, вот горе-то. Ну, пойдем ко мне жить, а то ты и впрямь пропадешь. И взял Вильяминов Кузьму к себе, как сына родного. Сам-то боярин был нрава крутого, никому спуску не давал, а мальчика полюбил. Учителей нанял ему самых лучших, одевал в дорогую одежду, заботился. Шли годы. Вижу, Кузьма, учеба у тебя хорошо идет. Стараюсь, дядя Тимофей. Пора тебя к делу приставить. Вот с завтрашнего дня и будешь моим казначеем. Имение у меня огромное, и власть тебе дам большую. Стал Кузьма казначеем. Всеми делами Тимофея Вильяминова управлял. С имений на оке. Оброк нынче какой? Пшеницы 30 вазов, овса 40 вазов, 5 вазов гусей. Хорошим казначеем был Кузьма. И Вильяминов всегда был им доволен. Только стал боярин замечать, что одевается Кузьма чисто, но скромно. Хмельного в рот не берет, ест в меру. Не то что другие, которые так и стремятся одежду надеть подороже, попировать вдосталь. Что ты, Кузьма, все время такой грустный? Уж 20 лет прошло, как родителей твоих не стало. А отца тебе я заменил. Ну о чем печалишься? Давно уж пора мне от мира этого суетного уйти. Уйти от такой хорошей жизни? Это куда же? В монастырь хочу. Ой, опять ты про монастырь. А я-то надеялся, что передумаешь, женишься. А ты все на своем стоишь. Махнул рукой Вильяминов и отпустил Кузьму. Силой не удержишь, все-таки не родной сын. Свободный человек Кузьма. Ничего из денег и другого имущества Кузьма с собой не взял. Все раздал нищим. Берите, братья, берите, здесь на всех хватит. Дай Бог здоровья, дай Бог здоровья. Помяните родителей моих. Идти было рядом. Вошел Кузьма в Симонов монастырь, что на Москве-реке, поклонился начальнику монастыря Федору. Честный отче, хочу быть монахом в твоей обители. Начальник постриг его в монахи, дав ему новое имя – Кирилл. Ты, Кирилл, наверное, священником хочешь быть. Я недостоин. Но ты же грамотный, да и все молитвы наизусть знаешь. Мне про тебя боярин Велиминов рассказывал. Да, молитвы знаю, только я все равно недостоин быть священником. Так вот, Кирилл, ты вправду недостоин. Сначала докажи, что можешь быть хотя бы простым монахом. И отправил начальник Кирилла на самую тяжелую работу, в хлебопекарню. Жар от печи стоял страшный, и день, и ночь. Надо терпеть, надо терпеть. Отдохни, брат. Нельзя, хлеб подгорит. Питался Кирилл только сухарями, пил одну лишь воду, спал совсем немного и каждый день ходил в церковь. Так прошло долгих 9 лет. Братья, смотрите. Радость-то какая! К нам отец Сергий идет. Это был Сергий Радонежский. Звоните в колокол! Смотрит Кирилл и глазам не верит. Святой Сергий прямиком идет к нему в хлебопекарню. Здравствуй, Кирилл. Давай побеседуем? Они долго разговаривали в пекарне, и монах Кирилл никак не мог понять, за что ему такая честь. Таких встреч было несколько. Другие монахи поняли, что к чему. Значит, разглядел Сергий Радонежский в нашем Кирилле великого подвижника. Слава о нем разнеслась по всей Москве. В Симонов монастырь стали приходить князья и бояре, чтобы тоже пообщаться с Кириллом. Монаха Кирилла сначала сделали священником, а потом и настоятелем, то есть начальником Симонова монастыря. Князь Дмитрий Донской часто вызывал к себе на совет настоятеля Кирилла. Святой Кирилл всегда высказывал умные мысли, но он не хотел становиться политическим деятелем. Я слагаю в себя начальство над Симоновым монастырем. Я привык к труду и молчанию. Святой Кирилл снова стал простым монахом. И все равно к нему продолжали идти за советом бояре и вельможи. Наконец святой Кирилл понял, что слишком известен в Москве, и оставаться здесь больше нельзя. Он стремился к одиночеству. Брат Ферапонт. О, брат Кирилл, это ты? Вставай, вставай, пора. Святой Кирилл и святой Ферапонт договорились уйти на далекий север и там поселиться в одиночестве среди могучих лесов. А ты знаешь, Алеша, ведь и святому Кириллу, и святому Ферапонту было уже по 60 лет. И они пошли на север? Да. Представь себе, сколько силы воли и бесстрашия было у этих двух святых людей. Они ушли пешком на много сотен километров на север. И не боялись ни диких зверей, ни мороза, ни голода. Вот это люди! Настоящие! Святой Кирилл поселился на Белом озере, и с тех пор его называют Кирилл Белозерский. Святой Ферапонт ушел на другое место. Ну вот я и один. Слава тебе, Господи! Святой Кирилл Белозерский выкопал землянку, в одиночку рубил лес на дрова. Так шло время. Но однажды... Смотри-ка, дымок вьется. Видно, тут кто-то живет. Да может, это он? Так разыскали святого Кирилла двое знакомых монахов из Симонова монастыря. Наконец-то нашли мы тебя, отец Кирилл. Здравствуйте, братья. Отец Кирилл, не прогневайся. Не гони нас. Ох, братья, Нарушили вы мое одиночество. Так и поселились вместе с Кириллом Белозерским монахи Зеведей и Дионисий. И постепенно, прослышав о том, что в этом месте живет святой Кирилл, стали собираться к нему на берег студеного Белого озера и другие монахи. Уж много нас, братья. Пора и церковь строить. Пора, отец Кирилл. А в честь кого будем освящать церковь? В честь Божьей Матери. Это она указала мне путь в эти места. Появилась первая деревянная церковь. За ней бревенчатые здания Кирилла Белозерского монастыря. Монахов становилось все больше и больше. Приходили они сюда из южных краев. Беда, братья! Пожар! Горим! Скорей тушите! Нам не потушить, не сумеем! И вдруг из своей кельи вышел святой Кирилл. С крестом! Отец Кирилл, остановитесь! Он прямо в огонь идет! Сгоришь, отец Кирилл! Господи, Господи, помилуй! Но святой Кирилл встал перед самым пламенем, помолился, и огонь угас. Без воды пожар погасил. Чудо! Был однажды случай. Один боярин узнал о Кирилле Белозерском монастыре и решил его ограбить. Но, подойдя к монастырю, вдруг раскаялся. О, Боже! Красота-то какая! И сколько трудов! А я хотел поднять руку на этих святых людей. Кинулся боярин просить прощения у Кирилла Белозерского. Прости меня, честной отец. Прощаю. Ты за сокровищами пришел. Так знай, что за всю свою жизнь я не скопил ничего, кроме этой изодранной одежды, которую ты видишь на мне, и немного книг. Боярин как будто переродился. Он стал помогать монастырю. Кирилл Белозерский первым проложил путь на север для многих русских монахов. В этих суровых краях засияли десятки монастырей. А потом сюда пришли тысячи крестьян и ремесленников, появились города и деревни, по рекам поплыли корабли. А всего, Алеша, святой Кирилл Белозерский прожил 90 лет. Ух ты! И все время работал? Да, до последнего дня. Теперь ты понял, Алеша, что совсем не обязательно иметь самую лучшую одежду или другие модные вещи, чтобы стать первым среди многих людей. Понял. Но ведь стать таким, как Кирилл Белозерский, нельзя. Это очень трудно. Да, очень трудно. Таких людей, как святой Кирилл Белозерский, единицы. Но по мере своих сил нужно подражать таким, как он. Брать с них пример. Россия. История в лицах.